хозяева оказались какими-то дальними оганяновскими родственниками. После бурных объятий и восторгов, после обильного и продолжительного ужина, Вартан перешел к делу. Он отозвал меня в сторону и категорично заявил: «И сейчас вы оставляете нас с хозяином один на один. Предстоит разговор сугубо конфиденциальный. Пройдите в другую комнату». «Ради бога, я подожду, но только если вы вздумаете сбежать, то вас ожидают неприятности не только от Унжакова, но и лично от меня». Он брезгливо дернул носом, всем своим видом показывая, какое я ничтожество. «Бандитский халуй! Можете стоять за дверью! Она стеклянная! Буду у вас на виду!» Я воспользовался его предложением. В холле сел в кресло напротив двери и осмотрел выданную мне пушку. Это был наган времен царя Гороха, в отличном, впрочем, состоянии. В барабане 7 рыжих смертей выглядывали совсем не игрушечно. И если Вартан надумает чудить, то ради Ленки мне придется выпустить их на волю. Дай бог, чтобы этого не случилось. Размахивая руками, Оганян что-то горячо втолковывал хозяину. Тот внимательно слушал, лишь изредка кивая. «Что-то тут не так», — подумалось мне. Казалось бы, ну что может быть проще? Приехал, забрал свои цацки и назад. Неужто он решился на двойную или даже тройную игру? Дурак! А что это он там пишет? Через полчаса совещание окончилось, и довольный ювелир пригласил меня войти. «Все нормально», — сообщил он, разливая коньяк. «Сейчас дядя Рафаэл позвонит куда нужно. К обеду мы сможем получить наши штучки». «Что-то телефон не работает», — раздраженно дуя в трубку, сказал хозяин. «Не понимаю». А вот я понимал. Понимал, что работать он не может, по той причине, что унжаковские быки его вырубили. «Проводка воздушная?» — поинтересовался я на всякий случай. «Да?» — удивился хозяин странному вопросу. «Значит, порвалась?» «Вартан, а почему нужно ждать до завтра? Забирай их сейчас». «Они в другом месте!» «Жулим!» — уже с уверенностью подумал я, чувствуя, что почва уходит из-под ног еще и потому, что разговор с Юркой не состоится. А значит, и рассчитывать приходится только на себя. «И далеко это другое место?» — грубо спросил я. «Не очень, но придется ехать». «Ты-то никуда не поедешь. Пусть едет твой дядя Рафаэл, а мы подождем здесь». «А ты кто такой?» Хозяин выпучил на меня бараньи глаза. «Чего орешь?» «Кто я такой и почему ору? Пусть вам объяснит Вартан». Выйдя за дверь, я занял исходную позицию, тоскливо думая, что все идет наперекосяк, и шансов выжить остается все меньше. «Ты не обижайся, Костя!» Вышел ко мне хозяин. «Он мне сразу всего не рассказал. Поедет Ноночка, а Вартан останется». «Добро. Только прошу вас побыстрее, это важно». «И все будет хорошо. Пойдемте, я покажу вам комнату. Отдохнете с дороги». «От Вартана я никуда не отойду». «Понятно. Идите к нему, а я по хозяйству отлучусь». «Предупреждаю, мы обложены, причем не милицией». «Я в курсе». Часа через два, дождавшись оганяновского храпа, я, блокируя выход, пододвинул кресло к двери и уснул сам. Разбудил меня сумасшедший крик Вартана. «Не отдам! Сука, гаси люстру! Гаси люстру! Нет!» Иступленно орал он. Вскочив, я вырубил свет. Полуголый, он сидел на диване и, бешено вращая глазами, скрюченными пальцами царапал воздух. «Отдашь!» — успокоил я его и закрыл глаза, пытаясь опять уснуть. Где-то внизу, подо мною, послышался монотонный гул. «Наверное, труба», — успокоил я себя, но заснуть уже не смог. Так и просидел до утра, слушая то ровный, приглушенный вой труб, то щенячье повизгивание Оганяна. Ближе к утру я предпринял вылазку в туалет. Он находился на первом этаже. Здесь же располагалась кухня и банно-ванная комната. Аккуратно обнюхав все это, я сунул нос на второй этаж. От полукруглой площадки веером расходилось 5 дверей. За центральной оказался респектабельный сортир, ванная и чулан. 4 остальных вели в спальни, три из которых пустовали. В четвертой кто-то посапывал. Подкравшись ближе, я был неприятно удивлен. Посапывая и причмокивая, на двухместном лежбище покоилась толстая тетя Нона. Рядом место пустовало. Дядя Рафаэл бесстыдно покинул супружеское ложе. «Думай, Гончаров, думай! Если тетка поехала за бриллиантами, то вернуться она должна была только к обеду, а сейчас 6 утра по местному времени. Это значит, что она или успела вернуться, или вообще никуда не ездила. Дядьки в доме нет. Возможно, уехал вместо нее. Но за каким лешим им понадобился такой пустяковый обман? Мне-то совершенно безразлично, кто из них привезет эти проклятые камни. Кажется, причину вранья нужно искать глубже, и Вартан об этом знает». «Черти что! С одной стороны, он Жаков с головорезами, с другой — жулик Огонян, вместе со своими родственниками, а между ними — я с Ленкой. Куда ни кинь, везде клин, прям как в сказке. Пойдешь направо — меч кровавый, налево — путь, навек уснуть, а прямо пойдешь — смерть найдешь». С невеселыми этими думами я вернулся на место, решив, что пока самым разумным действием будет мое бездействие. На худой конец есть экстремальный, унжаковский вариант. 7 рыжих козырей при мне. Правда, в этом случае для правоохранительных органов я становлюсь персоной нон-грата и автоматически членом унжаковской банды. А мне этого ой как не хочется. А еще больше, не хочется ставить под удар Ленку. Что же делать? Задал мне ювелир задачку. Хрен распутаешь. Неожиданно для себя я пнул его по откляченной заднице. С воплем «Не отдам!» он, всколоченным лесным котом, подпрыгнув, вцепился мне в волосы. Пришлось пальпировать его брюхо. Отпрыгнув, Огняна сатанила завертел головой, понемногу приходя в себя. «Вы! Зачем меня бьете?» «Чтоб не врал, говно ювелирное!» «Я не вру! В нашем роду!» «Никто никогда не врал!» Закончил я его фразу. «Заткнись! Дядька твой сбежал! Что-то затеял! Тетка дрыхнет! Хотя должна была уехать за твоими гребаными бриллиантами! Что все это значит? Если ты решил поставить крест на своей матери, то учти! Раньше этот крест я установлю на тебе!» Он испуганно прислушался и неожиданно улыбнулся. «Все нормально, Гончаров! Я не вру! Вы мне позволите в одиночку заняться утренним туалетом? Или предпочитаете быть куратором?» Его спокойная уверенность передалась мне, поэтому я благосклонно разрешил ему уединиться. В 9 часов хозяйка, предложив нам очень даже нелегкий завтрак, заспешила на рынок. Мы остались одни. «Вартан, а твои родственники не могут оказаться шутниками? Не сбегут от нас?» «Успокойтесь! Тетя Нонна как раз отправилась за нашими вещами. Ну и еще кое-куда зайдет». «Куда?» «Например, позвонить товарищам. В наш город». «Идиот!» — вскочил я. «Они же сядут ей на хвост. Проводя до междугородки, зафиксируют ее вызов. И нам всем крышка. Срочно догнать!» Я дернулся к двери, но неожиданно был властно остановлен Огняном. «Стой! Не прыгай! Тетя Нонна почти в 2 раза старше нас. А умнее раз в 10. Лет с 15 она успешно водила за нос не один десяток шулеров, мошенников и прочих бандюк. Сама она звонить не будет. Но у нее полно таких же, как она, подружек. Как она передаст им текст, знает только сама Нонна». «Какой ты дал текст? Ты же погубишь и мать, и Ленку. Пора бы знать методы работы наших органов. А у Унжакова наверняка есть путь к отступлению. За те 5 минут, что потребуется ОМОНу, чтобы взять дачу, он исчезнет, как вчерашний туман. Но умертвить мою жену и твою мать успеет вполне». «Я просил начать операцию, только по нашему прибытию, только после наших сигнальных выстрелов». «Дурак в квадрате. Ты рассчитываешь, что мне оставят пушку? Они отберут ее, едва мы переступим порог их гадючника, если не раньше». «Я это предусмотрел». Он вытащил пачку Мальборо. «Здесь 20 сигнальных ракет. «Можно их выпустить залпом, а можно по одной». «И откуда ты узнал адрес этого гнезда?» «Самое смешное, то, что по этой же дороге, немного дальше, находится моя дача». Ладно, посмотрим, как сработает твоя тетка. Тетка не сработала вообще, потому что при выходе в 100 метрах от дома ее насмерть сбила и скрылась неизвестная автомашина. Но мы этого не знали. Через полчаса в гостиной, неизвестно откуда, появился хозяин. Он многозначительно кивнул Вартану, и тот сразу засуетился. На стол легла инкрустированная, оправленная серебром шкатулка. Алчно ее уцепив, Огонян попытался отодрать крышку. «Не волнуйся, дорогой!» — упредил его дядюшка. «Зачем ломать красивую вещь? Сверху 12 знаков зодиака и 12 фигурок животных восточного гороскопа. Вспомни год и месяц рождения своих прадедушек и прабабушек по отцовской материнской ветви. Набирай коды по старшинству, начиная с прадедушки Ашота и заканчивая прабабушкой Мариам». Ювелир, свято чтивший своих предков, открыл рот и тупо уставился на круг гороскопа, под крышкой которого лежали наши жизни, свято хранимые тайными датами рождения его пращуров. «Так я и предполагал», — проворчал хозяин, забирая шкатулку. «Внутри шпаргалка. Когда запомнишь, выбросишь». Около минуты, что-то пришептывая, он возился символами, и вдруг заиграла тихая музыка. Откинув крышку, Рафаэл протянул сокровище Вартану. Я оглянул на два с голубоватой дымкой камня и понял, что подобного никогда прежде не видел. Их вроде и не было, настолько прозрачны были эти кристаллы, но они излучали такую неимоверную световую гамму, что замер зачарованный, словно околдованный неведомой силой, и, кажется, начал понимать вартановского набожного папашку. «Превосходно!» — радостно запрыгал Огонян. «Как в аптеке!» — самодовольно улыбнулся хозяин. «Гончаров, собирайтесь! Только сначала я покину вас минутки на две!» «Зачем?» «Спрячу бриллианты!» Он вытащил камни из гнездышек и, зажав их в кулак, метнулся к двери. «Стой! Нам же нужно забрать их с собой!» «Они с нами и поедут! Только так, чтобы об этом не знали сопровождающие! Так приказал Лунжаков!» «Мне тоже! Вот и прячь здесь! От меня тайн быть не должно!» «Извольте, если вам приятен вид моего анального отверстия!» Он начал расстегивать брюки. «Не хами, Вартан!» — заржал Рафаэл. «Не понимает человек!» Но я уже понял, и, несмотря на мою испорченность, на огонь и воды, что прошел, покраснел и смутился. Отвернувшись, только махнул рукой. Через 15 минут в светло-серой Тойоте мы мчались вдоль озера. Меня усадили на переднее сиденье, а сзади расположились Огонян и очкастый унжаковский халуй, который отобрал у меня наган, едва мы оказались в машине. Завернутая в полотенце и оберточную бумагу, на моих коленях покоилась пустая шкатулка. Видимо, она очень интриговала очкарика. Через мое плечо он периодически на нее поглядывал. «Вы все сделали как надо?» Не выдержал он наконец. «Да», — бесцветно ответил я. «Дай взглянуть!» Сбоку из-за спины ко мне потянулась сухая сильная клешня, и я подумал, насколько вартановская предупредительность оказалась кстати. «Дядя Жора покажет!» — отпихнув его руку, ответил я. Он прикусил язык, замолчал, видимо, затаив бессильную злость. Только поздним вечером мы прибыли в родной аэропорт. Я незаметно ощупал глазами группу встречающих, надеясь среди них обнаружить хоть одну знакомую ментовскую морду, но тщетно. Или в помощь нам выслали совершенно незнакомых мне оперативников, или Ефимов вообще не получил сообщения. Уже ночью мы подъехали к логову людоеда. Приветливый и радушный, он ждал нас в кабинете за празднично сервированным столом. «С прибытием вас, гости дорогие! Отважные мои путешественники! Все, все уже знаю, сообщили мои ребятки. Давайте-ка примем на грудь за благополучное возвращение. Томочка, 3 полных бокала шампанского. Пью за вас стоя». С размаху он грохнул тяжелый хрустальный бокал о гранитную приступку камина. «На счастье! Пейте, мальчишечки, пейте хорошие. Томка, пошла вон! Делай ноги, когда тебе папа Жора велит. И ко мне никого, слышишь, сучка рваная? Никого на пушечный выстрел!» Мало что понимая, но, видимо, зная хозяйский нрав, секретарша как сквозь землю провалилась. Мы с Вартаном находились по другую сторону стола, медленно цедили шампанское, делая вид, что происходящее нас не касается и ничуть не удивляет. В левой руке я держал заветную шкатулку. «Где? Где мой алмаз?» — затрясся и завизжал старый каннибал. «Отдай, отдай, отдай его мне!» Прямо с места он запрыгнул на стол, круша блюда и бутылки. Зайдясь в истерическом хохоте, брызжа слюной, он бессвязно выкрикивал: это мой алмаз, он вернулся ко мне!» Куда подевалась наша невозмутимость? Пораженные, мы невольно попятились. Он прыгнул на меня, выдирая шкатулку. «Там его нет!» — попытался я остановить сумасшедшего. «Но с таким же успехом можно стараться остановить ураган!» Он рвал обертку и полотенце зубами, ворча и повизгивая от нетерпения. В считанные секунды шкатулка была оголена, и бесноватый занялся крышкой. Сообразив, что так просто ее не открыть, пустил в ход выкидной нож. Звонко отлетело лопнувшее лезвие, а оставшийся обломок глубоко пропорол ему запястье. «Я открою!» — попытался втолковать ему Огонян. «Это моя фамильная шкатулка! Вы не смеете так!»